Глава 16. Задница. Придя в себя, охарактеризовала я ситуацию, в которой оказалась. Отплевываясь от снега, выбралась из сугроба, облепившего широкий ствол дерева, огляделась по сторонам и философски подытожила. Полная, дремучая и глубокая. Я была в лесу. И, судя по всему, как раз в той его части, которая у людей находится пониже талии. Повсюду, куда ни кинь взгляд, росли высоченные деревья. Я такие раньше только в фэнтезийных фильмах видела. По сравнению с этими монстрами, Наина Лиза была чем-то вроде муравья, чудом оказавшегося на поверхности бескрайнего белоснежного моря. Снег был повсюду. Толстым, девственно нетронутым покровом растянулся по земле, цеплялся за кривые ветви деревьев, крупными хлопьями кружил в воздухе, заставляя ежиться и дрожать от холода. Забивался мне в туфли, липким крошевом оседал на волосах и ресницах. Складывалось впечатление, что я одна в этой зловещей сказочной чаще. Одна на тысячи километров. Стою и трясусь в легком платье с книгой под мышкой и кинжалом, зажатым в заледеневших пальцах. Вернее, платье само по себе было достаточно плотным для прогретого каминами дома. Но ведь не для прогулки же по зимнему лесу. «Люди!» — громко стуча зубами, позвала я. «Человеки! Швары!» Не знаю, почему вспомнила об этих болотных созданиях, которые меня так интриговали. Наверное, последним лучше на глаза не показываться. Впрочем, может, это не тот стрёмный лес, о котором рассказывала госпожа Лендерт. Что у них в самом деле? Больше лесов в Харосе нет. Но интуиция, а может, паника, подсказывала, что это тот самый зачарованный лес. Шерт. Понимая, что если продолжу стоять и просто хлопать глазами, как болванчик, то замерзну окончательно, стала прыгать и растирать плечи руками, выпуская изо рта облачка пара и пытаясь собрать мысли в кучку. «Так, и что мы имеем?» «Тут два варианта. Либо охота все-таки началась, и первое испытание решили провести в лесу, как символично, либо это очередная диверсия против нашего с девочками металлического жениха. А я ведь говорила, что будут бить по самому уязвимому. Нет, не по мужскому достоинству герцога, а по нам, слабым беззащитным девам, которым не посчастливилось быть купленными этой железкой. Корону ему, видите ли, захотелось. Вот почему о ней не думал, когда превращал в психа наследника его величества». Оставалось надеяться, что это все же не коварные происки дегортовых врагов, а первое испытание, контролируемое здравомыслящими людьми. Хотя в жюри ведь тоже хальдаги, так что я действительно в заднице. Скорее всего, Мэдоку по плану просто нужно отыскать своих Наин, пока они не окоченели до смерти. И всего лишь... И я... Так уж и быть, ему в этом поспособствую. Постараюсь тоже найти девчонок. Будет быстрее и проще, если мы соберемся все вместе, и он нас всей гурьбой телепортирует отсюда обратно домой. Он ведь такое может? Только на это и оставалось надеяться. И на то, что я раньше времени не стану сосулькой в сугробе. Юркнув между деревьями, будто сросшимися друг с другом густыми кронами, я зашагала вперед, то и дело увязая в снегу обледеневшими ногами. Было бы неплохо отыскать какую-нибудь тропку или еще лучше дорогу. Но снег стирал малейший след, отчего казалось, что я действительно не иду, а плыву по бескрайним просторам. «Такая же холодная, как айсберг в океане», — напевала негромко, переиначивая слова старой песни. «И все мои печали от вас, герцог де Горд!» «Стойте!» — рявкнули откуда-то сверху, и я, будто врезавшись в невидимую стену, остановилась. «Так, а вы у нас?» Ко мне, ловко цепляясь за ветки длинными тонкими руками, спускался зеленый человечек. Тряхнула головой, пару раз моргнула. Нет, все еще зеленый. Интересно, что это? Галлюцинация, вызванная сильнейшим охлаждением, или реальное существо? Странное существо тем временем спрыгнуло на землю и засеменило ко мне на коротких ногах, оканчивающихся копытами. То и дело, мигая большими черными глазами без белков, приблизилась вплотную, величаво поклонилась и, задрав голову, внимательно меня оглядела. После чего это нечто, едва достававшее мне до колен, сосредоточенно зашевелило длинными эльфийскими ушами, одернуло несуразно смотрящийся на нем парчевый камзол и выставило вперед маленькие, как будто детские ладошки, на которых тут же материализовалась стопка полупрозрачных листочков. Листы загадочно мерцали в тусклом свете холодного зимнего утра, как и серебряное перо, которым зеленый эльф начал сосредоточенно чиркать по бумаге, рассыпая вокруг себя искры. «Значит, вы у нас леди Филиппа Адельвейн, пятая Наина герцога де Горта. Отличненько, леди. Как самочувствие?» «Как у замороженной для суши рыбы», — поделилась я своими ощущениями. «Суши?» Зеленый человечек нахмурился, а я прикусила язык. «Никогда не слышал». К счастью, он не стал зацикливаться на моих словах. Встрепенулся и сказал. «Так о чем это я? Ах да. Меня зовут Ринсон Тарадеус-младший. Можно просто Ринсон. И я к вам с приятными новостями. Каждой Наине полагается бонус для прохождения первого испытания. Сейчас вы сами его выберете. Готовы, леди?» «Значит, все-таки не происки врагов. Уже легче. Могу я узнать, в чем заключается суть первого испытания?» «А вам разве не сказали?» Удивленно захлопал своими большими инопланетянскими глазками эльф. «Если бы сказали, я бы не спрашивала», — заметила, клацнув зубами. «Дикий холод. И нравы у них тут дикие. Испытывать ни в чем не повинных дев в таких варварских условиях. Изверги». «Логично», — согласился Ринсон. «Каждому стальному лорду отправили гонца. Те должны были поставить их и их Наин в известность за пару минут до переноса в зачарованный лес». «Все-таки зачарованный. А вот это хуже». «Может, гонца что-то задержало? Не могли же они про вас забыть? Или могли?» «Странно, очень странно». «Испытание», — выдохнула я очередное облачко пара и снова яростно потерла плечи руками. «Ну да, ну да», — суетливо отозвался Ринсон и проговорил. «В общем, слушайте, леди, на самом деле задание простейшее. Это ведь только начало охоты. Так что можете считать все, что сегодня будет с вами происходить, легкой разминкой». «И почему меня оторопь берет от его слов?» «Всего-то и нужно добраться целой и невредимой до гробницы короля Элдерта Сумасшедшего. Вы ведь помните ту давнюю легенду?» «Буду благодарна, если освежите мне память. А то я что-то от холода совсем плохо соображаю». Ринсон понятливо кивнул и бодро продолжил. «Его Величество изволил быть похороненным в зачарованном лесу, а не в королевском склепе, где покоятся все каменные короли Хароса и их жены Сасави. Он был уверен, что так до конца и не выполнил свое земное предназначение. Не выловил всех неймесс и неймеров, не уничтожил всех населяющих Харос чудовищ, а значит, его предшественники будут им недовольны, и он недостоин восседать с ними на огненных тронах в царстве мертвых. Поэтому и предпочел стать после смерти отшельником. Вот почему его останки покоятся в глубинах этого леса. Вспомнили?» «Угу. Все так просто, элементарно, блин, Ватсон, что меня уже рыдать тянет. Как же я найду это захоронение, если даже приблизительно не представляю, где оно находится? Боюсь, я раньше умру от холода», — простонала я в отчаянии. «Спокойно, леди, не гоните вейров. Сейчас и до этого дойдем», — осадил меня копыточный эльф. «Для того, собственно, чтобы успешно пройти испытание, и нужны бонусы. Сразу оговорюсь, выбрать можно только один. Таковы условия». «И почему меня это совсем не удивляет?» «Могу, например, предложить вам широкий выбор оружия». С этими словами Ринсон провел в воздухе рукой, и передо мной закружили, попеременно сменяя друг друга, проекции явно свистнутых из какого-нибудь исторического музея штук. «Арбалет, двуручный меч. Хотя вы девушка хрупкая, вряд ли удержите». Оценивающе оглядел меня абсенточный фей. «Тогда уж лучше кинжал, или вот еще есть яд. Но в лесу с ядом...» Ринсон состроил скептическую гримасу, которая на его лице смотрелась слегка жутковато. «Сами понимаете. Впрочем, мое дело предложить, а ваше — принять или отказаться». «Оружие у меня уже есть», — продемонстрировала я кинжальчик, которым, надеялась, мне не придется воспользоваться. «Я ведь не какая-нибудь амазонка». «Какая предусмотрительная леди», — похвалил меня собеседник. «Значит, идем дальше. Уверен, следующий бонус вас непременно порадует». И хитро мне подмигнул. А я чуть не прослезилась от переполнивших меня эмоций, когда передо мной замаячили явно очень теплые, на меху сапожки, плащик, опять же отороченный мехом, и даже муфта. Все такое мягкое, манящее, умопомрачительно прекрасное. Да это не бонус, а сказка. Спасибо вам, дяденьки Хальдаги. «Вот, позвольте предложить вам, леди, самонагревающийся плащ и к нему термальные сапожки. Перчатки от огрейки уже, к сожалению, закончились. Разобрали другие наины. Но муфта на ваших беленьких...» Ринсон скользнул взглядом по моим рукам и поправился. То есть, синеньких ручках, тоже будет смотреться очень даже неплохо. Что скажете, леди?» Хотела уже прохрипеть беру и растаять от блаженства в самонагревающемся плаще, тем более, что и другие наины то же самое выбрали. Но в последний момент передумала и попросила. «Огласите, пожалуйста, весь бонусный список». «Стойкая леди», — снова одарил меня комплиментом странный человечек, даже кивнул с уважением и продолжил. «Вот еще один плащ, который сделает вас невидимой. От холода, увы, не защитит, вы его даже чувствовать на себе не будете, но надежно скроет вас от других участников охоты. Правда, звери вас все равно будут чуять, и вот если посмотреть с этой стороны, то больше пригодилось бы оружие. Но так как оно у вас уже есть, а имеющийся у Наин инвентарь не положено отбирать, то вы, леди Адельвейн, можно сказать, счастливица». «Да я просто баловень фортуны, любимица этой судьбы, в общем. Есть еще что-то?» «Само собой», — азартно возвестил Ринсон и щелкнул пальцами, явив моим глазам старинный пергамент с изображением какой-то местности. «Это очень полезная для прохождения испытания карта зачарованного леса. Поверьте, воспользоваться ею не составит труда. Вы будете отмечены на ней красной точкой. Гробница короля синей. По мере того, как будете приближаться к захоронению, точки будут сближаться. И наоборот. Имея эту... чудо-карту, вы сразу поймете, если сбились с верного пути, и быстро вернетесь на нужную тропку. Главное, чтобы у вас ее никто не отобрал. Некоторые участницы охоты будут неистово бороться за победу своего лорда». И в этом я тоже не сомневаюсь. Наверное, самое время снова вспомнить замечательное слово «задница». «А сами лорды чем в это время будут заниматься? Пиво пить перед магическими экранами в своем братстве и наблюдать за реалити-шоу в исполнении подмороженных красавиц? Будут вас искать, конечно же, чтобы в безопасности припроводить к гробнице Элдерта Сумасшедшего. Значит, невидимый плащик точно отменяется. С ним я стану невидимой и для Дегорта, а с этим продуктом сталелитейного производства все-таки будет понадежнее, чем с волшебной шмоткой. Меня по-прежнему манил второй бонус. Манил настолько, что мир перед глазами начинал кружиться. Все стиралось, и единственное, что я видела, это саморазогревающийся плащик. Или как это чудо магии называется. Но карта... Это ведь самая настоящая палочка-выручалочка. С ней все может закончиться намного-намного быстрее. Не хочу больше мерзнуть, но и бродить по дикой чаще, рискуя в любой момент нарваться на какую-нибудь швару, мне совсем не улыбается. Прежде чем дать окончательный ответ, спросила. «А Вейрам позволено участвовать в испытании?» «А то...» — обрадовал меня эльф. «По одному Вейру от претендента. Они уже тоже рыщут по лесу». От сердца сразу отлегло. «Интересно, кого Мэддок взял с собой? Морса или Гертруду?» Тогда закусила губу, а потом выпалила, отчаянно надеясь, что сделала правильный выбор. «Выдайте мне, пожалуйста, карту». «Как будет угодно, при синей, я хотел сказать, прекрасной Наине», воскликнул Ринсон, которому, кажется, холод был совершенно нипочем. «И, кажется, я ему завидую. Вот почему я не зеленый человечек, а пресиняя Наина?» «Да, совсем забыл, леди. Главное — отыскать гробницу до заката. В противном случае охота для вашего лорда закончится уже сегодня, а вы навсегда упустите шанс стать королевой Харреса». Я кивнула, после чего, не сдержавшись, добавила. «Одного не понимаю. Зачем все это надо? Искать чью-то гробницу, замерзать, рисковать жизнью, бонусы какие-то выбирать?» «Как зачем?» — искренне удивился Ринсон, даже захлопал своими черными-причерными глазищами. «Сегодня остальные лорды покажут, насколько они в состоянии быстро справиться с поставленной перед ними задачей и защитить своих невест от голодного зверья и коварства других участников». «Ох, еще ведь и голодное зверье! Что же вы, дяденьки Хальдаги, такие гады!» «Сумеют сберечь 5 девиц, значит, и с защитой Харреса теоретически справятся. Но это станет более понятно после следующих испытаний». «А мы...» — скрижетнула от холода зубами. «Мы-то за что страдаем?» «Вы, леди Адельвейн, носительницы чистой крови. Вы дочери Хальдагов, сильнейших и благороднейших магов». Зачем-то решил толкнуть напоследок пафосную речь Ринсон, хотя я говорила совсем о другом. «Харресу не нужна слабая правительница, как и не нужен беспомощный король. Проявите себя, покажите свою храбрость и стойкость, чтобы ваш господин мог вами гордиться, чтобы гордилась ваша семья, а все королевство убедилось, что вот эта леди достойна стать следующей платиновой королевой или Осави каменного короля. Дерзайте, леди». Я даже моргнуть не успела, как Ринсон исчез, будто растворился в воздухе вместе со своими бонусами, а мне в руки упала волшебная карта, скрученная в тугую трубочку бумажка. Тяжело вздохнула, повела онемевшими от холода плечами. Надеюсь, я сделала правильный выбор и успею добраться до гробницы сумасшедшего правителя прежде, чем мне самой понадобится гробница. «Морс, Морсик родненький, где же ты?» После испарения Ринсона я осталась в гордом одиночестве. С одной стороны, это радовало. Вражины Хальдаги нигде не просматривались, как и вражины Наины, и вражины голодные хищники. С другой, я бы визжала от счастья, повстречая Морса или Дегорта. Лучше сразу обоих, Да что там, я бы сейчас даже Паулине была рада. А остальных своих подружек по несчастью так и вовсе расцеловала бы и задушила в объятиях. Приказав себе перестать рефлексировать, вложила карту в книгу, чтобы не светить бонусом, и попыталась понять, где нахожусь я, а где остатки каменного короля. Обнаружив на карте две точки, красную и синюю, олицетворявшую меня и гробницу его величества. А вообще неправильно подобрали цвета. Заткнула кинжальчик за пояс, раскрыла пошире томик с провокационной обложкой и максимально бодро зашагала по лесу, стараясь концентрироваться на маячке, а не на пронизывающем холоде. Со стороны могло показаться, что я настолько увлечена любовным романом, что даже проходя испытание, не могу от него оторваться. На ходу читаю, никого и ничего не замечая. И тем не менее, я озиралась и прислушиваться старалась, чтобы, не дай бог, не пропустить чье-нибудь приближение. Жаль, среди бонусов не было какого-нибудь всеисцеляющего зелья. От простуды, гриппа, воспаления легких. Оно бы точно не было лишним. Надеюсь, его всемогущество захватил с собой походную аптечку с волшебными пузырями. Пардон, пузырьками. И пару шубеек. Я вздрагивала от малейшего шелеста веток и шороха ветра. Дергалась даже от прикосновения снежинок, белыми парашютиками спускавшихся с неба и приземлявшихся на заиндевевшую Наину Лизу. И каждую секунду ждала подвоха. Ведь все не может пройти гладко. Со мной такого не бывает. До гробницы чокнутого монарха было еще далеко. И тем не менее, я упрямо сокращала разделявшее нас расстояние. Шла вперед, уже не чувствуя ног, в принципе, не чувствуя своего тела. И все равно упорно двигалась к цели, ободряя себя и убеждая, что чем быстрее доберусь до Элдерта сумасшедшего, тем быстрее этот кошмар закончится. Наверняка там невест ждут теплые пледы и стаканчики с глинтвейном, заботливые служанки и лекари. В противном случае, боюсь, к концу охоты на вакансию платиновой королевы не останется претенденток. Я настолько увлеклась фантазиями на тему своего будущего отогревания, что даже не сразу расслышала жалобное: «Помоги мне! Пожалуйста, помоги!» Замерла, прислушиваясь. Тоненький голосок, то и дело прерываемый тихим плачем, доносился, я бросила по сторонам внимательный взгляд, кажется, из того оврага. «Помоги, умоляю, я не могу пошевелиться!» «Да, точно, из него!» Меня прошила дрожь. Захлопнув книгу и сунув ее под мышку, я поспешила на жалобные всхлипы. Мелькнула мысль, что это может быть ловушка, но даже она меня не остановила. Не прощу себе, если сейчас притворюсь глухой и просто пройду мимо. К счастью, овраг оказался неглубоким. В нем и обнаружилась пострадавшая Наина. Девушка сидела, кутаясь в меховой плащ, и жалобно плакала. А при виде меня взволнованно залепетала. «Я оступилась и упала, а теперь не могу подняться. Совсем ног не чувствую. Ты мне поможешь?» Она посмотрела на меня большими, прозрачными, словно горные озера, полными слез глазами. «Сколько ей? Явно не больше 18. Таким юным созданием на женихов дома гадать, а не участвовать в садистских игрищах. Да такую, как эта, обидит даже белка. Помогу. Куда я денусь?» Пристроив книгу к широкому стволу дерева, стала осторожно спускаться, стараясь ни за что не зацепиться, не поскользнуться и не покатиться вниз кубарем. «Замерзла?» «Нет-нет, плащ очень теплый и...» Девушка осеклась, а потом неуклюже попыталась проехаться на пятой точке назад. «Ты ведь его у меня не заберешь? Не бросишь здесь одну умирать?» «Мне бы такое и в голову не пришло», нахмурилась я. Спустившись, протянула Наине руку. «Давай, помогу подняться. И пойдем уже, наконец, найдем гробницу вашего психопата». Неизвестная невеста неизвестного Хальдага потянулась к моей руке, и в тот самый момент я заметила, как выражение ее лица изменилось. Губ коснулась улыбка, злая и ядовитая. Глаза победоносно сверкнули, но попятиться от девицы я не успела. Она вцепилась мне в руку и с неожиданной для такого хрупкого существа силой дернула на себя. Я поскользнулась, зацепилась за что-то ногой и поломанной куклой рухнула в снег. В одно мгновение тело перестало меня слушаться. Заледеневшее, будто каменное, оно, казалось, мне больше не принадлежало. Не успела даже пикнуть, как эта артистка оседлала меня, ликующе выпалив. «О, как удачно ты мне подвернулась! Да еще и с оружием!» Рассмеявшись, она выдернула у меня из-под пояса кинжал, а когда я яростно дернулась, пытаясь ее сбросить, навалилась на меня всем телом и прошипела. «Не бойся, добрая душа, убивать тебя я не стану. Так только, чуть поцарапаю, а там уже как будет угодно Созидательнице. Посмотрим, кто быстрее тебя отыщет. Твой жених или голодные хищники?» Наина замахнулась, явно собираясь полоснуть меня острым лезвием, грозно сверкнувшим в бледных лучах солнца. Никогда бы не подумала, что это так сложно — заставить слушаться свои собственные руки. Заледеневшие пальцы ни в какую не желали шевелиться, и тем не менее я, сцепив посильнее зубы, схватила мерзавку за запястье, не позволяя ей меня ранить. «Сопротивляешься?» — прошипела невеста в ярости. Рванула руками, пытаясь сбросить мои непослушные пальцы. «Ты, кажется, Наина де Горта!» «Да, точно. Мне многие на охоте скажут спасибо, если я выведу из игры твоего господина. Да я тебя сейчас...» Наверное, она бы все-таки меня ранила. Ядовитая злость придавала этой малолетке силы, в то время как у меня сил уже почти не осталось. Наверное, я бы позорно проиграла, еще и потому, что отвлеклась, ослабила хватку, заметив проступающую на снегу цепочку чьих-то следов и плывущий по воздуху большой черный сук. Почувствовав, что пальцы мои почти разжались, Наина победоносно зарычала, взмахнула кинжалом, а в следующее мгновение ее голова как-то неестественно дернулась, поцеловавшись с отростком дерева. Девица сдавленно пискнула и, закатив глаза, скользнула в снег, распахнув руки, как птица в полете крылья. Смотрелось даже красиво. Кинжал приземлился рядом. И я тут же, подавшись вперед, схватила его, прижала оружие к груди, готовая до конца отбиваться от невидимки с внушительных размеров веткой. Победного или фатального? Сейчас узнаем. Подумала так и тут же облегченно выдохнула, увидев перед собой знакомое улыбающееся лицо Наины номер 3. «Как же хорошо, что я вас встретила!» — обрадованно воскликнула Адель, скидывая плащ-невидимку и бросилась к беспамятной девице. «Я испугалась и сглупила, выбрала этот дурацкий плащ и чуть от холода в нем не умерла. Нужно было брать нормальную одежду». С этими словами она стала раздевать поверженную соперницу с такой скоростью и ловкостью, что ей бы позавидовали все служанки де Горта. «Ты как, в порядке?» — бросила на меня короткий взгляд. «Вроде того», — пробормотала я, снова осознавая, что умираю от холода и что мне сейчас ну просто очень хреново. «Хорошо, что эта девица оказалась такая крикливая, иначе я бы прошла мимо, даже не заметив вас». Наина быстро, не теряя времени, натянула сапожки, перчатки и закуталась в меховой плащ, а потом замерла, жмурясь от удовольствия. «Хорошо-то как? Эй, вы чего там расселись?» — донеслось сверху. Мы вскинули головы и увидели де Марсан, тоже надежно экипированную. Одна я продолжала мерзнуть и дрожать. «О, Паулина!» — просияла Адель. «Я очень рада, что и ты тоже цела и невредима. Что очень странно, если учесть, что очнулась я в гнезде крикоряка. Представляете?» Де Марсан поежилась. Повезло, что я умею лазить по деревьям. А в гнезде были только яйца, но не было самих крикоряков. Даже спрашивать не хочу, что эта живность собой представляет. «Ли, а ты почему раздетая?» — нахмурилась рыжая. «Можешь взять этот дурацкий плащ, но от него никакого толку», — щедро предложила мне Ротьер. «Мне кажется, в нем я даже еще больше замерзла. Бррр». «Выбрала не тот бонус», — ответила Паулине, поднимаясь из снега, и посмотрела на бессознательную девицу. «А с ней что будем делать?» «А давайте ее накроем плащом-невидимкой», — осенила третью Наину, нашего ангела. Вот только повадки у нее, как оказалось, совсем не ангельские, а хищные, можно сказать, кровожадные. «Тогда ее вообще не найдут». «Она ведь умрет», — ужаснулась я логике блондинки. «Ну и что?» — в один голос отозвались невесты. «Дикие. Какие же они тут все дикие!» «Мы не можем оставить ее здесь», — возразила я, борясь с желанием треснуть рукоятью кинжала каждую. «Ли, очнись! Она тебя чуть не убила!» «Но это не значит, что я превращусь в такое же, как она, безжалостное чудовище! Помогите хотя бы вытащить ее из оврага! Ну уже, давайте!» Что-то недовольно бормоча, невесты все же послушались. Вместе нам удалось вытянуть девчонку наверх и пристроить к дереву. Надеюсь, жених все же найдет ее раньше, чем учуют дикие звери. Тянуть ее на своем горбу до самой гробницы у меня бы при всем желании не получилось. «Так что ты за бонус выбрала?» — спросила Паулина. Я показала им книгу. «Любовный роман?» — растерянно пробормотала Адель и захлопала ресницами. «А зачем?» «Не роман, а карту. Пойдемте. До гробницы не так уж и далеко осталось». Наины обрадовались, похвалили меня за смекалку и бодро зашагали по лесу. Оглянувшись на оставленную без сознания девушку, я тихонько поматерилась и потащилась за ними следом. Разумеется, никто не предложил одолжить мне сапожки или хотя бы одну перчатку, погреть немного пальцы. А в плаще невидимки и правду было как будто еще холоднее. Поэтому я вернула его Адель, а сама сосредоточилась на карте, убеждая себя, что все самое страшное осталось позади. Еще минут 20, максимум полчаса, и первое испытание закончится. А там уже можно будет сказать кому-нибудь из организаторов или медперсонала, кто-то же должен нас встретить в гробницах Альдага, где мы оставили малолетнюю злодейку. Я запомнила это место и могу показать на карте. Главное, до захоронения скорее добраться. Странно. Наверное, я уже получила максимальную степень обморожения, потому что в какой-то момент почувствовала, что стало заметно теплее. Подушечки пальцев болезненно закололо, но теперь я могла ими шевелить. Ощущала собственные ноги, увязавшие в грязной жиже, в которую тая превращался белый пушистый снег. Глюки? Или в самом деле резко потеплело? В этой части леса было сыро, отовсюду несло гнилью, но холод уже не набрасывался с такой яростью на мое истерзанное морозом тело. Деревья вокруг по-прежнему вырастали темными пиками, оцепляя небольшую полянку, посреди которой мы сейчас стояли. «Не нравится мне это место», — протянула Адель, напряженно озираясь. «Проклятые болота!» — взволнованно выдохнула Паулина. «Я о них столько историй слышала!» «Да нет здесь никаких болот», — возразила я, лихорадочно скользя взглядом по карте. «Они были бы отмечены и...» «Ква!» — раздалось из-за высокого куста, который вдруг зашевелился, затрясся, словно в припадке, и на поляну вышла гигантских размеров жаба. Секунду или две ничего не происходило. А потом невесты разразились пронзительным криком. «Швара!» Полька бросилась к ближайшему дереву и, как мартышка, быстро по нему взобралась. Я и Адель остолбенели, наблюдая за тем, как к нам приближается это огромное жуткое существо, тяжело переставляя задние лапы. «Ква! Ква!» — заявил этот мутант, останавливаясь в паре метров от нас и обнажая свой длинный, извивающийся, похожий на красную ленту, язык. «Так вот ты какой! Цветочек аленький! Ну, то есть болотная швара!» — пробормотала я и в ужасе завопила. «Мама!» «Ква!» — ответила жуткая жаба и двинулась на меня.